Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Рейсер. На ступень выше. Четверг, 3 декабря 2015, 8 часов 0 минут. Монтмила, Испания. Машина остановилась. Я толкнул дверь и вылез, оступив на асфальт подъездной дорожки, выпрямился во весь рост и с наслаждением вдохнул полной грудью прохладный воздух. Сегодня было не очень тепло. Все-таки даже здесь, в Испании, существует такая штука, как зима, но солнце приветливо светило с неба, и кожу щекотал ветерок. Идеальная погода для предсезонных тестов. Я смотрел на раскинувшийся передо мной автоспортивный комплекс Барселона-Каталуния и чувствовал то, что было трудно передать словами. Прикосновение к мечте, наверное. Примерно то же, но послабее, я ощущал, когда полгода назад впервые приехал на Сочи автодром. Обе трассы были схожи тем, что на них вершилась гоночная история. И вот теперь у меня появился шанс однажды тоже стать ее частью. Эй, услышал я и обернулся. Патрик, гоночный инженер, к которому меня приставили, мужчина лет 30 с короткой стрижкой, передал мне сумку с вещами и направился ко входу на автодром. Я выпростал из-под куртки висевшую на груди карту пропуск и пошел следом, с недаемым предвкушением. Рядом топали другой тест-пилот, превосходивший меня по возрасту на год Джордж Рассел, и его инженер, чьего имени я не знал. С ними мы приехали сюда на машине Патрика. Посчитали, что так будет удобнее. Джорджа я знал по формульным гонкам 3 или 4 лет перед тем, как меня забросило в тело Миши Жумакина, пробившийся в моей прежней реальности в большие призы почти полностью за счет таланта. Рассел вполне мог стать для меня хорошим соперником и, я надеялся, другом, у которого можно будем чему-нибудь поучиться в плане вождения. Думаю, податься на первые тесты в Хитеч ГП было неплохой идеей. Команда готовилась уверенно пойти вверх, и мне, если честно, хотелось бы выступать именно за них в предстоящем сезоне. Мы по очереди вставили карточки в турникеты на входе и зашагали дальше, к поддоку, частично заставленному исполинскими грузовиками. Зимой трассы использовались слабо, поэтому народу тут мелькало немного. В основном это были люди в черно-серебристом, оранжевом или черно-красном, цветах Хэтика, Мюкки, Моторспорт и Мотопарка 2 соответственно. Но, присмотревшись, я с удивлением обнаружил и красные куртки с белыми и зелеными полосками по краям. Что здесь делает Прима 3? Вроде бы предварительный состав у них уже должен быть сформирован, а ротировать кандидатов на право сесть в кокпит болида номер 2 они начнут чуть позже. Ладно, неважно пока. Для меня сейчас главное себя хорошо показать на тестах, а с прямой, если все получится, доведется сразиться уже в апреле. Мы добрались по дорожке до уходящей вниз лестницы, спустились и, пройдя по туннелю, оказались внутри кольца трека. Тут уж у меня конкретно захватило дух. Хотя автодром и был поменьше, чем в Сочи, здесь он возвышался отдельно от города и производил впечатление сам по себе, а не в комбинации с Олимпийским парком, в которой была вписана Германом Тильке наша трасса. А может, это во мне любопытство говорит. Чужое ведь часто кажется более привлекательным, чем свое. «Никита еще не приехал?» – спросил Джордж у своего инженера, и я невольно навострил уши. «Не знаю. Нет, наверное. Я скажу Оливеру, но, по-моему, вы сможете начать вдвоем. А Ника с Каллумом попробуем в дневной сессии. Оливер – это руководитель команды. Оливер Аукс, если полностью. А Ник – это сокращение от Никиты. Окей, спасибо. Понятно. Значит, Мазепин решил повыделываться. Блин, лучше бы все с утра подтянулись, а пока кто-то, другие поизучали бы телеметрию. Ничего, трасса расставит всех по местам, кто какого заслуживает. Я трезво оценивал свои шансы. Главным спонсором Хэтика стал Уралхим-компания отца Никиты, вкачавшая в этом году в команду, очевидно, не $1 миллион. Так что эта кандидатура была одной из главных. Джордж, как я знал, не подкачает, поэтому и ему будет суждено провести сезон в серебристом болиде. А вот насчет третьей машины, до которой Хэтик собирался расшириться, все было не так однозначно. В моем старом мире третьим боевым пилотом команды стал тогда Бен Барникотт, 20-летний на тот момент британский гонщик, выигравший чуть ранее осенний кубок четверки у себя на родине. Надо сказать, достойное приобретение. В ноябре его прочили в Приму, но, видимо, Бен чем-то не угодит Лоуренсу Стреллу 4 и будет вынужден искать место где-нибудь еще. А пока что на место в Хэтике претендовали я и другой британец, Колумайлот, и выбор, кого подписать, будет определяться быстротой на круге и общей стабильностью. Надеюсь, за последние 2 месяца я не утратил ни того, ни другого. Вот и поддак. Святая святых в гоночный или тестовый день, куда обычно можно попасть только по спецпропускам. Сейчас тут был исключительно персонал команд, ну и такие, как мы с Джорджем, кандидаты на участие в трешке. Грузовики с логотипами коллективов стояли на широкой площадке компактными кластерами. Серебристые хайтековские, дальше всех. Все же третий с конца места в командном зачете прошлого сезона. Это вам не еж чихнул, а реальный эпик фейл. Весь следующий год за это расплачиваться неудобным расположением боксов и трейлеров с палатками. Одна надежда, что ситуацию удастся переломить. Точнее, две. Джордж и тот, кто получит еще одно место по результатам заездов. Мазепина в расчет можно не брать. Ничего выдающегося в будущем году он не покажет. Проходя мимо разномастных грузовиков, я как можно незаметнее вертел головой, чтобы все рассмотреть. Кучка красных трейлеров в углу поддока сразу привлекла мое внимание. Похоже, приматы и правда решили сегодня здесь потеститься, а не где-нибудь в Хересе или в Манце. ХМ, интересно, это что-то новенькое. До сих пор, если я не пробовал вмешаться, все шло по уже известному пути. Что это? Начали проявляться такие различия между вариантами бытия, или просто я чего-то не знаю? Чей-то резкий выкрик выдернул меня из мыслей. Я повернул голову и увидел высокую и тонкую ярко-рыжую девушку лет 16 в белом комбинезоне с красными рукавами и в примовской кепке. Она и какой-то лысый мужчина в красной куртке и с повешенными на шею наушниками, видимо, гоночный инженер, стремительно направлялись мимо нас к расположению итальянской команды. Когда они проходили рядом, я услышал обрывок их разговора. «Ну почему я не могу взять себе номер 13?» Громко возмущалась девушка на английском с каким-то смутно знакомым акцентом. «Это невозможно, Лиза. Номера выдаются согласно местам в командном кубке прошлого года, а 13-й вовсе исключен из выдачи. Это тебе не Формула-4». Они прошли мимо, продолжая спорить. А я лишь несколько секунд спустя понял, что за акцент был у незнакомки. Русский. Не сказать, чтобы сильно выделяющийся, но отчасти специфичное произношение. Опознать можно. Не знаете, кто это был? Спросил я у Патрика, головой указав в сторону удаляющейся парочки. Не читал новости? Прима привезла сегодня на тесты Барниката и 2 новичков из итальянской F4. Я тебе дам потом ссылку. Сможешь посмотреть обзор их борьбы в прошедшем сезоне. Ральф Аронни, инженер нахмурился, вспоминая имя, Лиза Форман. Твоя соотечественница, кстати, выиграла чемпионат с перевесом всего в 2 очка, наверное, потому, что безбожно провалила начало. Вот, мы пришли. Действительно, расстояние как-то незаметно улетело в ноль, и мы очутились у небольшой группы белых палаток, поставленных рядом с 3 огромными фурами. Естественно, везде были логотипы команды. «Вы с Джорджем идите вон в ту палатку», — продолжал Патрик. «Расселу в это время тоже что-то говорил инженер. Там есть ширма, переоденетесь в комбинезоны, оставите свои вещи и идите к нам. Мы, инженеры, будем вот в той, обсудим еще раз тестовую программу и настройки машин, затем пойдем на трассу. Все, иди, мы будем ждать». Поправив перекинутую через плечо сумку, я вместе с Джорджем, которого также закончили инструктировать, направился к указанной палатке на краю общей кучи. Надеюсь, там хотя бы потеплее будет. Интерьер оказался минималистичным. Около входа – пустой пластиковый стол. Дальнюю половину ширма разделяла на 2 закутка, в каждом по складному стулу и шкафчику. Не стали, видно, сильно тратиться на такую ерунду. Отчасти правильно. Чем больше средств пойдет на машины, тем большего потенциала можно будет добиться. Я молча прошел в отведенный мне уголок, плюхнул сумку на стул, достал из нее аккуратно сложенный белый комбез, утыканный эмблемами спонсоров, и начал в темпе переодеваться. Пока менял одежду, в голове крутились слова Патрика. Да уж, ошарашил он меня изрядно. Час от часу не легче. Одна нестыковка за другой. Ведь я помнил, что все было не так, в том мире, откуда мое сознание выбросило после глупой аварии на картинге, открытый чемпионат Италии в низшем классе гонок на опенвиллах вчистую затащил как раз таки эстонец Арон. Там, конечно, были девушки-пилотиссы, но никакой Форман в списке участников и не пахло. Стоп, Форман, очень знакомая фамилия. Да ну на мою бывшую одноклассницу она ни капли не похожа, и внешне, и по уровню гламурности. Ясно, что у гонщицы он как таковой отсутствует напрочь. Значит, скорее всего, простое совпадение. Но все равно странно это. Откуда она вылезла, это Лиза. Я уже успел заметить, что на ход событий по сравнению с тем, как его помню, оказываю влияние только я, и... Мозг пронзила неожиданная догадка. Аж мурашки по спине побежали. А что, если она такая же попаданка, как я? Да ну бред, не может быть такого совпадения, что сразу в двух начинающих гонщиков оказались перенесены сознания людей из иных вариантов будущего или прошлого, и оба начнут демонстрировать успехи и реализовывать свои несбыточные ранее мечты. Или может, ладно, сейчас это выяснить не получится, да и в будущем, вряд ли, нафиг, надо сосредоточиться на более важном, на том, чтобы настроиться на долгие часы работы с машиной, ведь что такое болид Формулы-3, это не только амалогированное шасси фирмы Даллара, это двигатель, из которого надо научиться извлекать как можно больше мощности, топливная система, подающая в него бензин для сжигания, электрика, что запускает двигатель и питает рули, датчики телеметрии, это антикрылья, создающие прижимную силу, передние, правда, также амалогирована, подвеска, которая гасит вибрации, работающие в поворотах колеса и шины, что обеспечивают сцепление, это тормоза, коробка передач, гидравлика и еще многое, многое другое, и с каждым из этих элементов необходимо найти общий язык, с какими-то, пилоту, со всеми, механиком. Симулятор позволяет все это просчитывать, но до определенного предела. А понять, как настройки будут вести себя в реальности, можно лишь через практику на трассе. Но в то же время это и возможность проверить, насколько мы хороши как пилоты. Проехать нормально один круг, а на следующем влепиться в стену и подставить команду на десятки тысяч евро и в лучшем случае несколько часов драгоценного времени – так себе результат. Иди обратно в четверку, парень, ты еще не дорос. Вот попробуй-ка 50, а лучше, под сотню. Плюс важна обратная связь. В команде должны знать, как машина работает на треке, а также как ее ощущает сам гонщик. Надеюсь, возможное будущее начальство я не разочарую. Я застегнул молнию, подпрыгнул, проверяя, как сидит на мне комбинезон. Взял из сумки шлем с эмблемой SMP Racing, чистый подшлемник и перчатки, и двинулся к выходу из палатки. Джордж, тоже закончивший облачаться в свой гоночный костюм, пошел следом. Скоро, совсем скоро я сяду за руль настоящей машины нового для меня уровня, и покажу, чего стою на трассе. 9 часов 15 минут. Проверка связи, раздался в наушниках голос Патрика. «Как слышно, Майк?» «Слышно хорошо. Я готов», — ответил в микрофон, зажав на руле специальную кнопку. «Окей, готовься выехать». «Принял». Я надвинул визор шлема и чуть поерзал на глубоком, поразительно удобном сиденье. Руки будто сливались с рулем в единое целое. До всех переключателей и кнопок можно было дотянуться большими пальцами. Педали лежали прямо под ступнями, только нажми. Двигатель тарахтел на холостом ходу, но я медлил. Ждал команды, когда мне разрешал покинуть боксы и проехать там, где я раньше гонял исключительно в виртуале. Наконец механик в наушниках и черной куртке стал пятиться от носового обтекателя болида, выставив вперед раскрытые ладони. Внимание, мол, нога напряглась на педали газа, а палец на лепестке передачи на руле справа. Когда механик показал обеими руками в сторону выезда спит-лейна, я среагировал почти мгновенно. Выжал дроссель, затем первую скорость и выехал из гаража, поворачивая направо. Метров 300 надо потерпеть и разгоняться не больше 60. Ограничение скорости на пит-лейне никто не отменял, зато потом я был волен развлечься. В пределах разумного, разумеется. Все по плану, напомнил Патрик, когда я выехал на главную прямую и стал вилять туда-сюда, разогревая дубовые корейские шины. Сначала несколько кругов, чтобы привыкнуть к трассе, длинная серия и пара быстрых попыток. Нужно посмотреть на то, что ты можешь. Давай, погнал. Yes, сэр, шутливо откликнулся я и вошел в курва L5, первый поворот трека. Конфигурацию я знал наизусть, все нынешние 4655 метров. В теории мог даже проехать с закрытыми глазами, на джойстике пару раз так и делал, однако времена были заметно хуже рекорда, но прежде чем пытаться такое проворачивать, следовало получше изучить машину. В болид класса F3, напомню, я сел впервые. Я прислушался к своим ощущениям. Управление было довольно отзывчивым. Автомобиль по весу не сильно превосходил табуретку рангом пониже, но при этом казался намного мощнее и внушительнее. Жужжание двигателя слышалось более низким и глубоким, только педали и лепестки приходилось выжимать посильнее, а в целом, примерно как улучшенная версия болида четверки. Но все, хватит балду пинать, пора ехать. Шикана, затем длинная дуга, но прямой отрезок, конец первого сектора. Проехать по инерции чуть дальше, резко вправо, короткая синусоида траектории на входе в дугу Репсель, небольшой спуск, и притормозить перед шпилькой Сиат, аккуратно пройти кривизну малого радиуса, теперь разгон, есть сотня км, малость сбрасываю перед шиканой ТВ-3, спрямляю по поребрику, поднажать, сцепление уходит, вильнуть змейкой, подогревая резину, следом, пологий курва компса и полукилометровый прямик, осторожно разгоняюсь, чтобы проверить пределы машины, пересекаю линию второго сектора на 150, плавно торможу, автомобиль скользит, отлавливаю и вписываюсь в шпильку Лакайкса, безымянный 11-й поворот, по поребрику, наклоняю руль вправо, чтобы в дуге банк Сабади не вылететь на траву, чуть прямо, прямой угол Европкар, заключительную шикану прохожу медленно и безопасно, дальше, выруливаю на старт-финиш и мчусь вперед. 1200 метров до нового первого поворота. Хорошо, продолжай в том же духе, но не переборщи, дает наставление по радиосвязи Патрик. Сам знаю, Леви Мелани, один Кнофхат, один МДНК-6. Еще пару кругов я проехал в том же ритме, разгоняясь как можно сильнее на прямых и не рискуя в поворотах. Каким-то чутьем я чувствовал, как прогревается резина и возрастает отзывчивость болида. В голове всплыла предложенная инженером схема работы с шинами. На первом секторе гнать по максимуму, чтобы поддерживать температуру. Немного сбросить, сохраняя ресурс. Атаковать в серии поворотов. Отдых на прямике. Поумерить пыл в третьем секторе. В целом, все четко и по делу. Выгода такого планирования с учетом особенностей трассы в том, что меньше тратится ресурс шин и они не уходят впустую. Единственное, что нужно, не допускать блокировок. Но вот в заключительной связке я бы маленько поднажал. Требовательнее всего к пилотированию шикана, а остальные повороты можно попробовать пройти и быстрее оговоренного. Тем более, что на этой трассе гонок в предстоящем сезоне F3 не будет, а комплектов резины у команды достаточно. Я приноровился, могу начать длинную серию, сказал по радио, выезжая из последнего поворота, пологой дуги Каталунья. Хорошо, начинай. Где там Джордж? Примерно в секторе позади. Не отвлекайся. Окей, не отвлекаться так не отвлекаться. Я не стремился вмиг взвинчивать темп, прежде всего потому, что на разминочных кругах выкладывался процентов на 80. Может показаться, что это много, но это не так. Чтобы относительно спокойная автопрогулка превратилась в потрясающий по скорости виток, порой достаточно сбросить всего несколько секунд. И как раз для того, чтобы снять со своего времени балласт, создаваемый попытками аккуратничать и ошибками, бывает нужно весьма серьезно постараться. Поэтому я лишь отбросил излишнюю осторожность и принялся умеренно атаковать там, где это выглядело возможным, идя на уровне примерно в 90% от собственного предела. Благо болид, в котором я сейчас сидел, был быстрее всего, на чем я до этого ездил вживую. Двигатель Mercedes, поставленный на шасси Даллара пакета F315, давал мне под конец главной прямой 190 км в час, но вот в изгибах трека приходилось значительно замедляться. Главной задачей для себя я считал именно ускорить прохождение поворотов, и помаленьку повышал скорость, нащупывая максимум возможного и у себя, и у машины, и у трассы. Круги на 15-м я заметил в зеркалах такой же, как у меня, серебристый болид. Наверное, Джордж нащупал оптимальный темп и решил погоняться. Но блин, я ведь его до этого не обходил. Получается, за неполных 12 кругов он отыграл у меня целый сектор. От подобной мысли мне стало немного не по себе, и я едва не потерял машину в Лакайксе. Подпрыгнул на поребрике, дернул рулем, возвращаясь на асфальт. Эта заминка съела остатки моего фиктивного преимущества над Джорджем, так что теперь нас разделяли считанные десятые доли секунды. Пару раз глубоко вдохнув, я обуздал несвоевременный испуг и перевел все в числа. Если принять среднюю скорость на круге за 160 км в час, по виденным в прошлой жизни гонкам и квалам, это было близко к истине, то время одного витка составит около минуты 40. Делим на 3, в среднем по 30-35 секунд на сектор. Получается, с каждого моего круга Джордж снимал по 2,5-3 секунды, укатывая меня как опытный пилот, новичка-аутсайдера. Так оно почти и было. Рассилл уже провел в трешке один сезон, и теперь, похоже, всерьез планировал замахнуться на титул. Но и я сдаваться просто так не собирался, хотя следовало и прояснить, что делать дальше. «У меня на хвосте Джордж. Мои действия», — сообщил я по радио на командный мостик, расположенный на пит-лейне напротив боксов, опережая один из оранжевых болидов Мюкки. «Гоняйся с ним», — последовал ответ. «Принято. Ну что, вот и поглядим, сколько мне удастся против него продержаться. Главное прямая. Выезжаю на нее по внешней траектории для лучшего разгона, и тут же смещаюсь внутрь, чтобы иметь преимущество в поворотах первого сектора. Джордж позади реагирует на мой маневр и пристраивается мне в хвост, стремясь поймать слипстрим. Ну уж нет, опять ухожу к наружи, дабы сбросить преследователя, но тот уже подобрался ко мне вплотную. Наши машины поравнялись. Стиснув зубы, я наблюдал, как Джордж метр за метром выходит вперед. Руки так и чесались крутануть руль и вынести британца, но я понимал, что на этом моя карьера может и кончиться. И вместо того, чтобы продолжить оборону немедленно, я на миг отпустил газ и сам нацелился ему в заднее крыло. Джордж также попробовал отвернуть, но полученного слипстрима, разреженного воздуха, который дополнительно подтаскивает вперед машину, хватило, чтобы вернуть отданные было метры. Тут мы как раз подъехали к первой шикане. Я находился на более выгодной внутренней траектории. Чтобы сохранить за собой лидерство, мне важно было как можно позже затормозить и не вылететь. С замиранием сердца я отсчитывал про себя мгновение. Рано, еще нет, рано. Джордж начал сбрасывать, пора. Левая нога быстро и в то же время плавно выжала тормоз. Руль вправо, зайти на 80, влево, снова вправо. И это уже Цурвани Ренаулт. Ехать ближе к середине трассы и не давать внутри места протиснуться. Джордж держится, видать, вошел в азарт и ему также стало интересно, сколько может продлиться это сражение. Так, еще немного, короткий прямик. И, все, Рассилл объезжает меня по внешке. И вновь по метру отрыв увеличивается. Стоит ли выкладываться на 105 из 100 и пробовать в очередной раз вести борьбу? Думаю, сейчас это будет бессмысленно. Остается надеяться, что хотя бы быстрые круги, которые мы решили попробовать в конце сессии, немножечко улучшат мое положение и я смогу дальше тестироваться за хайтик. Я вздохнул и посильнее надавил на газ. Просто ехать, вот единственное, что мне сейчас оставалось. 13 часов 10 минут. Разминая затекшую за время сессии шею, я вышел из гаража на пит-лейн. А что, все уже заехали, начался перерыв, и еще час никому нельзя будет выезжать. Пока что ходить безопасно. В комбизе, кстати, было почти не холодно. Ветер лишь слегка пробирал, а так, в целом, нормально. За 4 часа, стандартное время половины дня тестов, я проехал 75 кругов. Из них, 3 длинные серии по 20 с лишним. Каждая заняла приблизительно время одной евротрешной гонки и несколько попыток быстрого круга. Механики каждый раз, когда я заворачивал к боксам, меняли настройки, если требовалось, да заправляли меня до нужного уровня. Поначалу машина ощущалась, как я теперь мог оценить, довольно средненько, вторая серия была и того хуже, а вот в заключительной я смог прибавить. Команда попала таки в настройки, и я почувствовал больше уверенности в себе и в болиде. Плюс удалось лучше прогреть шины, да и автомобиль стал легче от потраченного топлива, так что мой быстрейший круг был медленнее, чем у Джорджа, уже всего на 2 секунды. На Питу Олли мое выступление оценили со сдержанным оптимизмом. «Хорошая работа», — сказал мне по радио Патрик, и я был с ним согласен. В самом деле можно гордиться. Ни одного происшествия за полдня, всего пара заездов в гравий, и то не глубоких, и, думаю, около 2 часов чистой работы на трассе. Как будто за раз провел половину гоночного уикенда. Нагрузки оказались приемлемыми. Я перенес их без особого труда. Разве что внимание к концу сессии уже с усилием надо было фокусировать, да шея устала от постоянных разгонов и торможений. Возможно, все потому, что я не был за рулем 2 месяца. Вместо этого я упорно лечился, чтобы успеть восстановиться к тестам. И, как стало ясно, успел. Мысли невольно перекинулись на конец сентября, когда на меня, еще не успевшего в полной мере прочувствовать триумф от завоевания титула в российско-финской F4, свалилось сразу 2 новых испытания. Буквально через полминуты после финиша последней гонки я потерял сознание от резкой боли в голове. Наверное, от напряжения тех дней гематома, с которой в латентной форме я жил еще с мая, выросла, и в какой-то момент это стало по-настоящему опасным. Дело было на эстонском автодроме Аудру, поэтому меня увезли сначала в местную больницу в Пярну, затем в Таллин, где прооперировали, выкачив через маленькое отверстие кровь из черепа. Там я через пару дней и очнулся, и узнал, что отца задержали. За те взятки, которые он давал за то, чтобы по документам у меня со здоровьем все было хорошо и я мог гоняться. До зимних тестов F3 оставалось всего ничего, и я твердо решил для себя, что выздоровею к тому времени. Вскоре мама перевезла меня в Москву на реабилитацию. Лежа на больничной койке, я тренировал мозг, чтобы вернуться к своему прежнему уровню. Концентрировал внимание, оттачивал быстроту реакции. Основными упражнениями были простой тест Баттаса на смартфоне 7 и игра в мячики. Успеть подхватить выпущенные кем-нибудь из рук мячи, прежде чем они упадут. Когда разрешили врачи, прибавились физические нагрузки. В результате к середине ноября я был в той же форме, что и прежде, и меня с явной неохотой выписали. Отца выпустили до суда с подпиской о невыезде. Дело его пока находилось в прокуратуре. И я так думаю, что как минимум Новый год ему придется встретить в Москве без возможности приехать и меня поддержать. Его фирма IntelliBuild, выигравшая летом крупный тендер на поставки стройматериалов, продолжала выполнять план, но без поддержки Якова Матвеевича, чиновника из строительного надзора, ее замучили проверками, и будущее компании выглядело туманным. Но хотя бы лучше, чем у предприятия Аристарха Фармана, бывшего конкурента Жумакина-старшего, который после ареста владельца по дешевке купил третий участник тендера. В СМИ эти темы почему-то не очень раздувались, я поначалу не мог понять почему. Но когда со мной связались из гоночной академии СМП «Рацинг», где я числился, некоторые мысли на сей счет появились. Я прошел все медицинские проверки и был допущен к гонкам. Титул чемпиона у меня решили, пока что, не отбирать, и 350 тысяч евро на участие в европейской формуле были по праву мои. Плюс у нас остались кое-какие деньги, и при спонсорстве нескольких компаний, партнеров академии получилось собрать сумму, достаточную для оплаты сезона. Дело стояло только за лицензией. С начала года у Михаила Жумакина, тогда меня еще в него не закинуло, имелась гоночная лицензия класса National D для участия в F4. Ее выдавали, кроме других случаев, в том числе обладателям юниорской дэшки, принимавшим участие в соревнованиях. Когда мне в новом теле исполнилось 16 в начале сентября, я поменял ее на взрослую категорию D. Но это была национальная лицензия, а мне требовалась международная, хотя бы уровня S. Впрочем, выше бы мне никто и не дал. По-хорошему, мне надо бы 2 года проездить с дэшкой, National D по идее, к ней приравнивалась, так как выдавалась по тем же критериям, однако мне в очередной раз улыбнулась удача. Совет РАФ 8 рассмотрел мою заявку, счел случай исключительным и выдал заветный документ, а тут и СМПшные деятели договорились о моем участии в тестах. С прямой не получилось, в карлин я сам не хотел, у Мюкки и мотопарка были свои планы, а Т-спорт даже нашим показался зашкварным вариантом для чемпиона молодежной серии. Так что Хайтик стал единственным подходящим выбором. Денег нам с семьей на несколько месяцев точно хватит. А там уж как-нибудь разрешится ситуация с отцом, да и маме подписчики ее кулинарного блога стали в последнее время больше донатов кидать. Потому, держимся. Я вынырнул из внутреннего мира в реальности, заметил, что метрах в 30 от меня в сторону выезда спит Лейна, расстояние оценил на автомате, напротив пустых боксов стоит, ежись на прохладном ветру, Лиза Форман. Рядом никого не было, да и она, как видно, никуда не торопилась, и я смог разглядеть ее повнимательнее. Повыше меня будет. Рыжие волосы собраны в тонкую косу, под комбинезоном почти ничто не выпирает. Гонщица, что с нее взять? Она, судя по всему, увидела, что я на нее смотрю, и повернулась ко мне. Чего пялишься? Иди давай. Донесся до меня рисковатый звонкий голос. Да, я, конечно, скучал по родной речи, но уж точно не это ожидал услышать. Сама иди, хочу и пялюсь, огрызнулся я. Парой коротких фраз эта Лиза начала меня выбешивать. И вообще я первый здесь стоял, это ты пришла и начала выделываться. Засунь себе это куда подальше. Вали отсюда, ходячая доска логотипов. Да что ты ко мне прицепилась-то, а, все, достала. Отправлю по известному адресу и пойду, наконец, обедать. Пошла ты знаешь куда, курица рыжая. Раскомандовалась тут, понимаешь. Я приготовился к продолжению в таком же духе, Но она вдруг расхохоталась, чем крепко меня удивила. «Лол», — произнесла, отсмеявшись, — «наконец-то с кем-то можно нормально поговорить, а то задолбали эти все со своей вежливостью. Ты так каждого собеседника проверяешь, что он за человек, и приматов тоже». Я быстро справился с недоумением. «Черт, даже интересно стало, а чего бы и нет», — она снова засмеялась. «Про приматов это ты классно сказал. Может, подойдешь, а то орать через весь Питлейн как-то не очень удобно. Да метров 20 тут, не больше», — сказал я, делая несколько шагов в ее сторону. «А пофиг». Она махнула рукой, но резко умолкла и взглянула на меня более пристально. Вытянула руку, наставив на меня указательный палец. «Стоп, я, кажется, тебя знаю. Ты же этот, из российской четверки, да? Ну, допустим», — я развел руками. «А ты из итальянской, и что, а у тебя батю реально за взятки собираются посадить? Во-первых, тебя это не касается», — сказал я как можно холоднее. «Во-вторых, пока отпустили под подписку, а это еще ничего не значит. Скажи, а Аристарх Фарман тебе кем-то приходится, что ли?» «Кто? А?» — Лиза усмехнулась. «Это долгая история, в другой раз расскажу. Удачи на тестах, Миша». Она помахала мне и направилась обратно к арендованным прямой боксам, откуда к ней шел инженер. «Пойду и я тогда, перерыв не резиновый, а то потом отдохнуть будет некогда». Я не удержался и посмотрел ей вслед. Вредная, нескладная, но прикольная, по-своему, такие мне нравятся. И уже хочется узнать, чем она изумит при следующей встрече. 17 часов 55 минут, солнце склонилось к западу, на автодром спустилась тишина, какая стояла здесь утром, до начала заездов. Моторы замолчали, и механики разбирали болиды, чтобы затем по частям загрузить их в фуры и увезти на базы своих команд. Мы с Джорджем возвращались к поддоку, шли рядом, и каждый держал шлем под мышкой. Инженеры топали в нескольких метрах позади. Думаю, решили дать нам возможность спокойно обо всем наговориться. Проведя за рулем положенные полдня, после обеда мы находились на командном мостике и следили за телеметрией двоих других кандидатов на место в Хайтик. Мне достался мой, возможно, к сожалению, соотечественник Мазепин, Расселлу, Каллу Майлот. Все данные сохранялись, так что я мог видеть на графике различия между собой и Никитой, а если нажать пару кнопок, между собой и Джорджем. Каллумом я не очень интересовался. Все равно он будет выступать не за серебристых, а за коричневых. Голландский коллектив Ваннемерсфорд Рейсинг. Я видел, что серьезно уступаю Джорджу в быстрых затяжных поворотах и не очень критично, в медленных. На треке я пытался играть в позднее торможение и ранний разгон, но из опасения заблокировать колеса и вылететь с трассы начинал сбрасывать, к примеру, не за 70 метров до пикса, а за сотню. А в Рено и банке Сабади наоборот, не решался так разгоняться. В целом, я был лишь самую малость быстрее Никиты, который собирал по дороге все поребрики, раз в несколько кругов съезжал с асфальта, но при этом отчаянно порывался атаковать. И ближайший сезон, если ситуация благополучно разрешится и мне позволит его провести, я собирался положить на то, чтобы научиться пилотировать по-новому. Как именно, покажет время. А пока я раздумывал над другим вопросом, который сейчас в свете последних событий стал для меня особенно актуален. «Джордж, можно у тебя кое-что спросить?» «Конечно», — невозмутимо отозвался он. «И что же, зачем тебе гонки? Для чего ты этим занимаешься?» Странно слышать такое от другого гонщика, но я попробую ответить. Он пригладил чуть растрепавшиеся от ветра прямые каштановые волосы и посмотрел куда-то вдаль глубоко посаженными серовато-зелеными глазами. «Прежде всего это то, что мне нравится и что я могу делать хорошо. Почему меня что-то должно волновать? Каждый, кто садится за руль гоночной машины, мечтает стать чемпионом. Естественно, было бы приятно достичь чего-нибудь великого в автоспорте, но никогда заранее нельзя знать, выйдет ли что-то из этого. Так что для меня гонки – просто-напросто любимое дело. Хочешь поговорить на эту тему? Понял, спасибо. Недавно вот подумал, а если не получится в F3, что тогда? Формула Рено и возможная вторая попытка в будущем или сразу шлем на полку и жить с этим до скончания дней? Думаю, пока рано загадывать. Все станет ясно только после финиша заключительной гонки сезона. Да, точно. Знаешь, в русском языке есть поговорка «цыплят по осени считают». Наверное, тут и правда такой случай. Можно ведь теоретически перейти в любую серию, пожал плечами Джордж. В конце концов, одними формулами гоночный мир не исчерпывается. Да, ты прав, но я просто уже выбрал, где именно хочу стать чемпионом. Хм, хочешь и не мечтаешь, улыбнулся он. Не переживай, рано или поздно все станет на свои места. Я услышал за спиной чьи-то быстрые шаги и обернулся. Нас догонял Мазепин, взмыленный и явно недовольный. Скорее всего, тем, что показал сегодня абсолютно худшее время на круге. Это какое-то ведро с дровами, а не машина. Поравнявшись с нами, начал он возмущаться на русском. Управлять ей реально сложно, да еще эти шины гребаные, какого хрена они дубовые-то такие? Капец полный, нам ты зачем об этом говоришь? Спросил я и ускорил шаг. Иди к папаше своему, ему пожалуйся, в какое дерьмо он деньги вбухал. Ты че сейчас сказал? А, он схватил меня за рукав, но Джордж подскочил и сразу протянул между нами руку наподобие шлагбаума. Прекратите, ладно? Сказал он неодобрительно. Никому же не нужны проблемы от руководства команды. Посмотрите телеметрию, нитки. Там все должно быть четко видно. Да пошли вы, выплюнул Никита и резко зашагал куда-то в сторону, прочь от нас. Послал нас, а пошел сам. Подумалось мне при виде его удаляющейся в гневе фигуры. Он всегда такой, повернувшись ко мне, Джордж указал большим пальцем через плечо в направлении Никиты. Еще увидишь, на что он способен. Хмыкнул я и глянул тому вслед. Деньги есть, а вот остальное. И это тоже определит только трасса. 22 часа 30 минут, Барселона. Ноутбук быстро поймал сеть, и уже через пару минут я видел на экране мамино лицо, немного осунувшееся после нервотрепок последних месяцев, но все такое же красивое и улыбчивое, в обрамлении интерьера нашей московской квартиры. «Привет, Миша, как ты там? Все в порядке?» Естественный первый вопрос, который я так ненавидел в прошлом, будучи еще Шумиловым, шепотом, потому что в Москве сейчас 1:30 ночи. Да, нормально, сегодня вот провел тесты за одну из команд, есть шансы закрепиться, я пожал плечами. Давай недолго, я в аэропорту сижу, а то Wi-Fi здесь только на 15 минут бесплатный. А как у вас, насчет папы новости есть? Пока все по-прежнему, вздохнула она. Юра спит, опять на работе пропадал допоздна. Все-таки зря, может быть, он заявился на тот тендер. Как можно работать, когда целыми днями все проверяют? Ничего, я уверен, это временно. Месяц, два, и все образуется. Вот увидишь, как учеба. Нет проблем с подготовкой, отлично. Я каждый свободный день занимаюсь, в основном гуманитаркой. Она меня не очень цепляет. Думаю, смогу приехать к Новому году, чтобы вас повидать. Заодно и сдам предметы за 10 класс, а в июне, если получится, вырвусь ненадолго из разъездов между трассами и ЕГЭ сдам. Я знаю, ты справишься, улыбнулась она. Как дела в команде? Легко ли находить друзей в новой обстановке? Ой, сложно сказать. Много таких же, как я, новичков и более-менее хорошо знают друг друга лишь те, кто ездил в трешке и раньше. А так обо всех судить по первому впечатлению приходится. Вероятно, сдружиться помогут реальные гонки.